и все сильнее разгоралось пламя любви в их еще не затронутых ранее страстью сердцах. Когда Алексей Григорьевич догадался, какое чувство приводит в его дом графа Мелезимо, пока он понял, отчего таким ярким заревом вспыхивают щеки его дочери, когда она встречается взглядом с глазами Мелезимо, было уже поздно. Катя была страстно влюблена в молодого австрийца, и тот платил ей такой же страстной взаимностью. Наступившая весна, повсеместные прогулки по темным аллеям громадного сада, наполненного ароматом только что раскрывших свои венчиков цветов, катание в лодке по озеру – все это еще более сблизило молодых людей. И Алексей Григорьевич серьезно задумался, как оборвать их привязанность. Потому что брак дочери с хотя и знатным, но не имевшим почти никаких связей в России иностранцем, вовсе не входил в его расчеты. «Слушай, Катюша», — сказал однажды князь дочери, — «мне очень не нравится твое сближение с Мелезимо». «Почему же, батюшка?» — вся вспыхнув, спросила княжна. «Да потому что он, кажется, мечтает стать моим зятем». «Ну, а этому не бывать». «Дочь Долгорукова никогда не выйдет замуж за схизматика», — резко закончил он. Княжна побледнела, подняла на отца свой ясный, теперь горевший тайной тревогой взгляд и робко спросила. «Ну, а если он перейдет в нашу веру?» Долгорукий изумленно расширил глаза. «А зачем бы ему это делать? В нашу веру-то переходить!» — воскликнул он. «Потому что он меня любит», — тихо ответила Катя. «А ты это, позволь тебя спросить, почему знаешь?» «Он мне сам сказал», — еще тише прошептала девушка. «Так вот как! У вас и до объяснения дело дошло. Без ведома отца с матерью шуры-муры заводить стала. Ну так я с тобой, матушка, по-свойски разделаюсь. Изволь-ка ты, матушка, отсель с твоим рыцарем, больше разговоров никаких не иметь, а его я прикажу на порог не пускать». И в тот же самый день Алексей Григорьевич отдал строгий приказ своим слугам. «Коли господин австрийский граф Мелезимо пожаловать изволит, так отнюдь в покое его не допускать. Сказывайте, что ни князя, ни княгини дома нет, а без них принимать никого не велено». Но и эта мера не принесла существенной пользы. Княжна Екатерина, привыкшая к своеволию, не захотела подчиниться строгому родительскому приказу. Не захотела так легко отказаться от любви, новым светом озарившей ее жизнь, и нашла способ видеться со своим возлюбленным под густым покровом раскидистых деревьев своего сада. В заборе, выходившем на Москву-реку, была с давних времен проделана маленькая калиточка, и вот в эту-то калиточку, в отсутствии Алексея Григорьевича, и пробирался граф Мелезимо, чтобы расцеловать свою ненаглядную Катю, чтобы шепнуть ей пару-другую ласковых, полных страстного обожания слов. И много таких слов подслушали вековые деревья старого сада. Много поцелуев поймал на лету легкий ветерок, шумевший в их густых ветвях. Тайны этих любовных свиданий не знал почти никто в княжеском доме. Даже сестры княжны Екатерины не догадывались, почему она так любит в тихую вечернюю пору, когда сумерки прозрачным флером окутывают всю землю и яркие звездочки зажгутся в небесной выси, прогуливаться в самой отдаленной части сада, примыкающей к берегу Москвы-реки, Почему она старается так отделаться от них, когда они предлагают сопровождать ее на прогулку?